На мне ты правильную кнопку нажми, я пару белых красивых роз подарю этому небу, где скоро окажусь. Там, где я не был, но скоро побываю. Многое увижу, мало что запомню. Ты меня всю жизнь помни, помни. Бей в грудь, бей в грудь. Левее там я, справа ничего нету. Было тату, но куда-то исчезло. Солнце пропало, и многое ушло с ним. Люди, улыбки, странная метка в странном месте. Там, в лесу, похоронена она. Я готов воскресить ее, лишь бы не скучать одному в этом мире. Мы будем зажигать огни, чтобы светлее было. Ведь мы привыкли к солнцу, к его теплоте. Такая теплая, ко мне прижимайся, меня грей. Закат рисуя во мне рисунком прекрасный мир. А мне бы головы ваши рубить с плеч, мечом пронзая у каждого сердца. Но только нож у меня в руке. Он мне поможет, мой тупой нож со всеми ладит. А кто пытается уйти, того он догоняет. В твоей спине торчит мой верный друг. Не подведет и не предаст. Лишь кровь я вытру с его нежных губ. Он мне расскажет, о чем печаль его. Кого не смог на этот раз любить моей рукой, его нежностью. Кто-то вновь нами убит.